Это случилось в Ницце в сентябре 1927 года. Знаменитая американская танцовщица Айсидора Дункан спустилась на улицу, где ее ждала маленькая гоночная машина, шутила и, закинув за плечо конец длинной шали, прощально махнула рукой и, улыбаясь, громко сказала: «Goodbye, my friends! I'm going to have a success!» Она захлопнула дверцу, и машина тронулась. Один конец шали спустился с плеча Айсидоры, скользнул за борт машины, и вдруг, вмотавшись в колесо, с огромной силой рванул ее за горло. Прибывший врач сказал: «Сделать ничего нельзя. Она была убита мгновенно». Провожали ее тысячи людей. В Париже на гроб Айсидоры был положен букет цветов от советского представительства. На ленте была надпись: «От сердца России, которая скорбит об Айсидоре». Мы вспоминаем о трагически погибшей артистке и большом человеке с чувством глубокой благодарности и немеркнущей симпатии — Луначарской. Из дневников Айсидоры Дункан. Я родилась вблизи моря и впоследствии заметила, что все важные события в моей жизни были связаны с морем. Моя жизнь и мое искусство родились у моря и от моря. И я должна быть благодарна судьбе, что моя мать была бедна. Она не могла содержать нянек и гувернанта. И этому я обязана возможностью выражать свободно свою мысль, свою волю и никогда не теряться. Я бродила одна по берегу и целиком отдавалась во власть фантазии. Именно этому дикому, свободному детству, не знавшему помехи на каждом шагу, обязана я вдохновением танца, мною созданным, так как он, в сущности, был выражением этой свободы. Из биографии Сергея Есенина. Я сын крестьянина. С 2 лет по бедности отца и многочисленности семейства было отдано воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было 3 взрослых, неженатых сыновей, с которыми и протекало почти все мое детство. Дедья мои были ребята озорные, отчаянные. 3,5 лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядь Саша брал меня с собой в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и как щенка бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и пока не захлебывался, он мне все кричал: «Эх ты, стерва, ну куда же ты годишься?» Стерва у него было слово ласкатель. После 8 лет другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавая по озерам за подстрельными утками. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим драчуном, и ходил всегда в царапинах. Так протекало мое детство. Я считаю, что с самого детства я была танцовщицей и мятежницей. Моя мать, воспитанная в благочестивой ирландской семье, оставалась ярой католичкой до того дня, когда обнаружила, что мой отец далеко не такое совершенство, каким она всегда его считала. И она развелась с ним и не побоялась уйти из дома с 4 маленькими детьми, не имея ни гроша за душой. Но вместе с тем она потеряла всякую веру и из католички превратилась в абсолютную атеистку. Между прочим, она стала нам внушать, что всякая сентиментальность — сплошной вздор. А также сказала мне тогда еще малютки, что рождественский Дед Мороз Санта-Клаус – простая выдумка. В результате я во время рождественских праздников в школе, когда учительница стала раздавать детям конфеты и пряники, которые якобы принес Санта-Клаус, встала и торжественно сказала: «А я не верю вам! На свете нет никакого Санта-Клауса!» Когда я пришла домой и рассказала об этом матери, она ответила мне: «Знаешь, конечно, нет никакого Санта-Клауса, и нет никакого Бога. Есть только твой собственный разум, который может помочь тебе». Рос под призором бабки и деда. Бабка была религиозная, все таскала меня по монастырям. Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в родовецкий монастырь, который от нас в верстах в 40. Я еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст». В Бога я не верил, в церковь ходить не любил. Дедушка пел мне песни такие старые, тягучие, заунывные. По субботам и воскресным дням он рассказывал мне Библию и священную историю. Мое настоящее образование происходило вечером, когда мы сидели у камина, и моя мать играла нам Шумана, Шуберта, Моцарта, Шопена. Или же читала вслух Шелли, Бёрнса, Шекспира. А я повторяла за ней: «Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним». А было у меня тогда всего лишь 6 лет. Стихи начал слагать рано, лет 9. Читать выучился в 5. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки, и некоторые сказки с плохими концами мне не нравились. Я их переделывал на свой лад. Стихи начал писать, подражая частушкам. Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает стозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокую плывут в страну далекую седые облака. Моя мать ушла от моего отца, когда я была еще грудным младенцем. Я, естественно, не знала его. Мне было лет 7, и мы жили в 2 совершенно почти пустых комнатах, где-то на 3-м этаже, когда однажды вечером раздался звонок, и я пошла открывать дверь. Я увидела очень красивого джентльмена в цилиндре. «Простите, вы не можете мне указать квартиру миссис Дункан?» «Я дочь миссис Дункан». Он вдруг поднял меня на руки, стал покрывать мое лицо поцелуями, а из глаз его брызнули слезы. Я была невероятно изумлена и спросила, кто он такой. И вдруг он сквозь слезы ответил, что он мой папа. Я пришла в восторг от подобной вести и помчалась сообщать об этом остальным членам семьи. Там пришел человек, который говорит, что он мой отец. Моя мать поднялась страшно бледная, взволнованная, вышла в другую комнату и заперлась там на ключ. «Скажи ему, чтоб он уходил! Скажи ему, чтоб он уходил! Чтоб он уходил!» неслось со всех сторон. После этого я ничего не слыхала про него в течение нескольких лет. Внезапно он вновь появился и неожиданно предоставил в наше распоряжение прекрасный дом, в котором были огромные комнаты для танцев. Мы часто ездили на Аку поить лошадей. Ночью луна при тихой погоде стоит стоймя в воде. Когда лошади пили, мне казалось, что они вот-вот выпьют в луну. Я радовался, когда она вместе с кругами отплывала от их ртов. 18 лет был удивлен, разослав свои стихи по журналам тем, что их не печатают. И неожиданно грянул в Петербург. Все лучшие журналы того времени стали печатать меня чуть ли не на расхват. В России, когда там не было бумаги, я писал свои стихи вместе с Кусиковым и Мариенгофом прямо на стенах Страстного монастыря. Или читал просто где-нибудь на бульваре. Я московский озорной гуляка. По всему Тверскому околотку, в переулках каждая собака знает мою легкую походку. Средь людей я дружбы не имею, я иному покорился царству. Каждому здесь кобелю на шею я готов отдать мой лучший галстук. И теперь уж я болеть не стану, прояснилась омуть в сердце мглистом. Оттого прослыл я шарлатаном, оттого прослыл я скандалистом. Как-то случайно я прочла в газете, что в Чикаго прибыл знаменитый Августин Дейли со своей труппой. И я подумала, что не мешает бы повидаться с этим человеком, который был эстетом, знатоком в искусстве и крупнейшим антрепренером в Америке. И вот однажды я очутилась перед лицом Его Величества. С этого момента я и стала профессиональной танцовщицей. Начался трудный путь Дункан, полный творческих взлетов и дерзаний. Пришел огромный театральный успех и мировая слава. От легкокрылой танцовщицы-босоножки она пришла к пластической философии жизни. Ей рукоплескали Париж и Вена, Берлин и Лондон, Нью-Йорк и Санкт-Петербург. Вести о революции, происшедшей в царской России, заставили Айседору резко порвать с буржуазным миром. Весной 21 года она получила телеграмму от советского правительства. «Русское правительство, единственное, которое может понять вас, приезжайте к нам, мы создадим вам школу». «My dear friends, goodbye! I'm going to Moscow tomorrow!» И вот 7 ноября 1921 года в Москве, в Большом театре, выступала Айседора Дункан. «Russia impressed me enormously! I am glad to have come! For the first time in my life, I feel that I can breathe freely!» Россия — это колоссально, и я рада, что приехала сюда. Первый раз в моей жизни чувствую, что могу дышать свободно. Известный московский театральный художник Георгий Богданович Якулов решил пригласить Дункан на небольшой вечер с тем, чтобы ввести ее в круг московских художников и поэтов. Дункан согласилась сразу. Ее появление в студии было очень эффектным и вызвало невообразимый шум. Вдруг, сшибая всех с ног, появляется какой-то человек в светло-сером костюме и кричит: «Где Дункан? Где Дункан?» и ураганом проносится в соседнюю комнату. Это был Сергей Есенин. Немного спустя Есенин стоял возле Дункан на коленях. Она полулежала на софе, гладила его по волосам, скандируя по-русски: «Золотая голова! Золотая голова!» Трудно было поверить, что это первая их встреча. Казалось, что они знают друг друга давным-давно. Так непосредственно вели они себя в тот вечер. Они проговорили целую ночь на разных языках. «Gallop apace, you fiery-footed steeds, towards Phoebus' lodging, such a wagon, as Phaethon would whip you to the west and bring in cloudy night immediately. Loves can see to do their amorous rites and by their own beauties. Or if love be blind, it best agrees with night. Come civil night, come gentle night, come thou day in night. Весенний вечер, синий час, ну как же не любить мне вас? Как не любить мне вас, цветы, я с вами выпил бы на ты. Шумили в койре зеда, с моей душой стряслась беда. С душой моей стряслась беда, шумили в койре зеда. He reads his poems. I can't understand it, but it sounds like lovely music. Он читает мне свои стихи, а я ничего не понимаю, но слышу, что это музыка. Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу. Это золото осеннее, это прядь волос белесых, мне явилось как спасенье беспокойного повесы. Мне явилось как спасенье беспокойного повесы. Я давно свой край оставил, где цветут луга и чаще в городской и шумной славе. Я хотел прослыть пропащим, я хотел, чтоб сердце глуше вспоминало сад и лето, где под музыку лягушек я растил себя поэтом, где под музыку лягушек я растил себя поэтом. Было запомнено. Гости расходились. Поглядим в глаза. Айседора нехотя поднялась с кушетки. Есенин неотступно следовал за ней. Когда они вышли на Садовую, было уже совсем светло. Ни одного извозчика. О, вдруг вдали задребезжала пролетка, к счастью, свободная. Айседора ступила на подножку и опустилась на сиденье с такой грацией, как будто она садилась в придворный экипаж, запряженный цугом. Есенин буквально прыгнул в пролетку и сел рядом с ней. Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся, хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок веселый, робок и застенчив. По равнине голой, катится бубенчик. Эх, вы сани, сани, конь ты мой буланы, где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим, что такое. И станцуем вместе, и станцуем вместе под тальянку трое. Пролетка тихо протарахтела по Садовой, уже освещенный первыми лучами солнца. Затем за Смоленским свернула направо и очутилась около небольшой церкви, окруженной булыжной мостовой. Ехали очень медленно, но это им, по-видимому, было совершенно безразлично. В то первое утро ни Айседора, ни Есенин не замечали того, что вот они уже в который раз объезжают церковь. Дремлющий извозчик тоже не замечал этого. «Эй, отец, ты что, венчаешь нас, что ли? Вокруг церкви, как вокруг аналоя, три раза ездишь. И он радостно рассмеялся, повенчал, раскачивался он в хохоте, глядя смеющимися глазами на Исидору. Наконец пролетка остановилась у подъезда дома, а Исидора и Сеин стояли на тротуаре, но еще очень долго не прощались. Море голосов воробьиных. Ночь, а как будто ясно. Так ведь всегда прекрасно. Ночь, а как будто ясно. И на устах невинных. Море голосов воробьиных. Ах, у луны такое светит, хоть кинься в воду. Я не хочу покоя в синюю эту погоду. Ах, у луны такое светит, хоть кинься в воду. Милая, ты ли, та ли? Эти уста не устали. Эти уста, как в струях, жизнь утолят в поцелуях. Милая, ты ли, та ли? Рофель мне то нашептали. Сам я не знаю, что будет. Близко, может, где-то, плачет веселая флейта в тихом вечернем гуде. Плачет веселая флейта, сам я не знаю, что будет. Холодные осенние вечера в доме у Дункан часто собирались гости. Есенина обычно просили читать стихи. Читал он охотно, и чаще всего «Исповедь хулигана» или монолог Хлопуши из поэмы Пугачев, над которой в то время работал. «Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть! Что ты, смерть? Или сленья калекам? Проведите, проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!» Однажды он ворвался к Исидоре торжествующий, с пачкой только что сброшурованных тонких книжечек, на которых прямыми толстыми буквами оттиснуто было «Пугачев». Он тут же сделал на одной из них дарственную надпись Исидоре. «За все, за все, за все тебя благодарю я!» И подчеркнул заключительные строчки. «Дорогие мои, дорогие, хорошие! Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умет! Тучи с севера сыпались каменной грудой! Слава ему! Пусть он даже не Петр! Чернь его любит за буйство и удаль!» На высоком, от пола до потолка узком зеркале, стоявшем в комнате Исидоры, виднелся нестертый след есенинской шутки над Исидорой. Пучок расходившихся линий, нанесенных кусочком мыла, давал иллюзию разбитого трюмо. Мыло так и осталось лежать на мраморном подоконнике. Однажды Дункан взяла его и неожиданно для гостей написала на зеркале по-русски печатными буквами. «Я люблю Есенин». Есенин взял у нее этот мыльный карандаш, провел под надписью черту и быстро написал «А я нет». Исидора отвернулась печальная. Кто-то из гостей, подведя новую черту, нарисовал тривиальное сердце, пронзенное стрелой, и написал: «Это время придет». Исидора долго не стирала эти надписи. И они еще долго беззвучно признавались, отвергали, пророчили. И лишь накануне отъезда в Берлин Есенин стер все 3 фразы и написал: «Я люблю Исидору! Люблю!» И вот Исидора стала деятельно готовиться к первому выступлению ее школы и к заграничным гастролям. Она направила телеграмму известному американскому импресарио Солу Юроку. «Можете ли организовать мои спектакли участием моей ученицы Ирмы, 20 восхитительных русских детей и моего мужа, известного русского поэта Сергея Есенина? Телеграфируйте немедленно Айсидора Дункан». Пришел ответ из Нью-Йорка. «Интересуюсь. Телеграфируйте условия и начало турне. Юрок». Айсидора и Есенин решили закрепить свой брак по советским законам. Но им предстояла поездка в Америку, и Дункан хорошо знала повадки тамошней полиции нравов. У Дункан не было с собой ее американского паспорта. Она приехала в Советскую Россию, имея на руках какую-то французскую Филькину грамоту. Она смущенно подошла к директору студии Илье Ильичу Шнейдеру и спросила: «Можете ли вы немножко тут исправить?» Она стояла перед ним, улыбаясь и закрывая пальцем цифру с годом своего рождения. «Тушь у меня, конечно, есть, — сказал он, — но, по-моему, это вам не нужно». «Нет, это для Язени. Мы с ним не чувствуем этих 15 лет разницы. Но она тут написана. И мы завтра будем давать наш паспорт чужие руки. Ему, может, будет неприятно». Директор исправил цифру. Ранним солнечным утром они отправились в ЗАГС Хамовнического совета. Когда их спросили, какую фамилию они желают носить, оба пожелали носить двойную фамилию – Дункан, Есенин. «Теперь я Дункан!» – кричал Есенин. «Я Дункан!» Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь, как запущенный сад, был на женщины зелепаткой. Разонравилось петь и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Поступи нежная, легкий стан, и если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки и стихи пописать забросил. Только б тонкой касаться руки и волос твоих цветом восень. Я б навеки пошел за тобой, хоть в свои, хоть в чужие дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаю скандалить». Утром 10 мая 1922 года Есенин и Дункан вылетели из Москвы в Кёнигсберг на самолете, совершавшем свой первый международный рейс. 12 мая Есенин и Дункан прибыли в Берлин. Приезд Айсидоры Дункан из большевистской Москвы, да еще в сопровождении какого-то известного русского поэта, ставшего ее мужем, это было сенсацией. Артистическое белогвардейское кафе «Леон». Здесь бывало много русских, сочувственно относящихся к Советской России. 13 мая Есенин пришел в кафе один без Дункан и сразу же стал читать стихи. Когда Есенин сел за столик, приехала Исидора Дункан и предложила спеть в честь Есенина советский гимн «Интернационал». Она и Есенин запели, и к ним присоединились многие, но в зале оказалось несколько белогвардейцев. Они криками «Долой!» и свистом прервали пение. Тогда Есенин вскочил на стул, «Все равно не пересвистите!» и продолжал петь, а потом снова читал стихи. Все живое особой метой отмечается с ранних пор. Если не был бы я поэтом, то, наверное, был мошенник и вор. Худощавый и низкорослый, среди мальчишек всегда герой. Часто-часто с разбитым носом приходил я к себе домой. И теперь вот, когда простыла этих дней кипятковая вязь, беспокойная, дерзкая сила на поэмы мои пролилась, золотая словесная груда, и над каждой строкой без конца отражается прежняя удаль забияки и сорванца. Как тогда я отважный и гордый, только новью мой брызжет шаг. Если раньше мне били в морду, то теперь вся в крови душа. И уже говорю я не маме, а в чужой и хохочущий сброд. Ничего, я споткнулся о камень, это к завтрому все заживет. Это было весной 1922 года. Мы встретились в Берлине, рассказывает жена Алексея Толстого Наталья Корнеевская. На Есенине был смокинг, на затылке цилиндр, в петлице хризантема. И то, и другое, и третье, как будто бы безупречное, выглядело на нем по-маскарадно. Большая, великолепная Исидора Дункан с театральным гримом на лице шла рядом, волоча по асфальту парчевый подол. Есенин узнал меня, подбежал, крикнул. «Ух ты, вот встреча! Сидора, смотри, кто!» «Кто это?» — спросила Исидора. Она едва скользнула по мне сиреневыми глазами и остановила их на моем 5-летнем сыне Никите. Долго, пристально, как бы с ужасом смотрела она на него, и постепенно расширенные атропином глаза ее ширились еще больше, наливались слезами. «Сидора!» — тормошил Есенин. «Сидора, что ты?» «Ох!» Простонала она, наконец, не отрывая глаз от Никиты, и опустилась перед ним на колени прямо на тротуар. Это было в Париже. Машина с детьми выехала на набережную Сены. Наперерез ей выскочило такси. Наш шофер, избегая столкновения, свернул к реке. Заглох мотор. Шофер вылез из машины, завел мотор, а машина двинулась на него прямо к реке. Парапета тогда не было. Шофер отскочил в сторону, машина упала в реку. А мне потом говорили, будто девочка моя еще дышала. Ой, если бы я тогда могла быть около них, силой материнской любви, я бы вернула ее к жизни. О красном вечере задумалась дорога. Кусты рябин, туман неглубины, изба. судьба, старуха, челюстью порога жует пахучий мякиш тишины. Обняв трубу, сверкает по повете зола зеленая из розовой печи. Кого-то нет, и тонкогубый ветер о ком-то шепчет, сгинувшим в ночи. Кому-то пятками уже не мять по рощам щербленный лист и золото травы, тягучий вздох, ныряя звоном тощим, целует клюв нахохленной совы. А в октябре на гигантском пароходе «Париж» они отплыли из Гавра в Нью-Йорк. Дункан в белой фетровой шляпе, в красных русских сапожках, стояла под руку с Есениным на палубе, окруженная толпой пробравшихся сюда репортеров. Сотни журналистов бегают по палубе, щелкают аппаратами, чертят карандашами и все спрашивают, спрашивают. Да, это было приблизительно около 16:00, а в 17:30 нам уже принесли более 20 газет с большими портретами, со статьями о нас, в которых говорилось немного об Исидоре Дункан, о том, что я поэт, но больше всего о моих ботинках, что у меня прекрасное телосложение и что я наверняка был бы лучшим спортсменом в Америке. Взяли с меня подписку не петь «Интернационала», как это было в Берлине. Итак, они в Нью-Йорке. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Американский импресарио Сол Юрос говорил с Есениным и Дункан и просил их не делать публичных выступлений. На это Дункан заявила: «Я американка и могу говорить все, что думаю о такой прекрасной стране, как Россия». Кончилось все тем, что Исидора Дункан была лишена американского гражданства за красную пропаганду. Ей, Есенину, было предложено покинуть Соединенные Штаты. Из письма Есенина Марингофу, Нью-Йорк, 12 ноября 1922 года. «Милый Толя, лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва. Раньше подогревало то, что при всех российских лишениях, что вот, мол, за граница. А теперь, как увидел, молю Бога не умереть любовью и душой к моему искусству. Корабли плывут в Константинополь, поезда уходят на Москву. От людского шума или от топа каждый день я чувствую тоску. Оттого при встрече иностранки я под скрип и шхуны кораблей слышу голос плачущей шарманки или далекий окрик журавлей. Выткался на озере алый свет зари, на бару со звонами плачут глухари, плачет где-то и Волга, сохраняясь в дупло. Только мне не плачется, на душе светло. Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог, сядем в коп на свежий под соседний сток, и пускай со звонами плачут глухари. Есть тоска веселая в алостях зари. Я увезла Есенина из России, где условия жизни пока еще трудны. Я хотела сохранить его для мира. Теперь он возвращается в Россию, так как без России он жить не может. Какого черта шатался я по заграницам? Что мне там было делать? «Россия!» — произнес Есенин протяжно и грустно. «Россия! Какое хорошее слово! И роса, и сила, и синее что-то!» Веселые, улыбающиеся спустились они со ступенек вагона на платформу. Айседора, мягко взяв Есенина за локоть, привлекла его к себе и сказала: I have brought this child back home. Alas, we are strangers. Я привезла этого ребенка домой, но, увы, мы чужды друг другу. Но чувства оказались сильнее решений. Радостные, возбужденные, взволнованные вернулись они к себе домой на Пречистенку. Казалось, ничто не предвещало бурю. Но случилось так, что через несколько дней между ними произошла очередная размолвка. Есенин исчез. Исчез. Айседорой опять овладела мысль о неизбежности конца их отношений. Незадолго перед отъездом на гастроли в Кисловодск неожиданно вновь появился Сергей. Айседора сидела у себя в комнате и не заметила, как он вошел. Есенин подошел сзади и, опершись о спинку дивана, наклонился к Дункан. «Я тебя очень люблю, Изадора. Очень люблю». Она вскочила, обвела руками его голову. Все было забыто. Было решено, что он приедет в Кисловодск через 3 дня. Но Есенин не приехал. Мне грустно на тебя смотреть. Какая боль, какая жалость. Знать только, ивовая медь нам в сентябре с тобой осталась. Чужие губы разнесли твое тепло и трепет тела, как будто дождик моросит с души немного омертвелой. Смешная жизнь, смешной разлад. Так было и так будет после. Как кладбище усеян сад, в берез изглоданные кости. Вот так же отцветем и мы, и отшумим, как гости сада. Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо. Итак, в 23-м году пути Есенина и Дункан окончательно разошлись. Последние 2 года жизни Есенин очень много ездил по стране и много работал. Он побывал в Ленинграде, Баку, Тбилиси, Ереване, снова Баку. это был самый плодотворный период его жизни. Прощай, Баку. Тебя я не увижу. Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг, и сердце под рукой теперь больней и ближе, и чувствую сильней простое слово «друг». Прощай, Баку, синь тюркская, прощай! Холодеет кровь, ослабевают силы, но донесу, как счастье до могилы, и волны Каспия, и Балаханский май. 22 декабря 1925 года Есенин едет в Ленинград, захватив с собой все рукописи, тетради, книги, дневники, вещи. А 30 декабря московские писатели пришли в Дом печати встретить прибывший из Ленинграда гроб с телом поэта. Подавленные бессмысленной смертью молча стояли люди у гроба. А на здании Дома печати порывистый ветер колыхал длинный белый плакат, на котором крупными буквами написано было: «Умер великий русский поэт». Телеграмма о смерти Есенина застала Дункан в Париже. Она писала: «Трагическая смерть Есенина причинила мне глубочайшую боль. У него были молодость, красота, гениальность. Неудовлетворенный всеми этими дарами, его отважный дух искал невозможного. Он уничтожил свое молодое и прекрасное тело, но дух его будет вечно жить в душе русского народа и в душе всех, любящих поэзию. Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием». Незадолго до смерти в Ницце Дункан спросили: «Скажите, какой период жизни вы считаете самым значительным и самым счастливым?» Russia, only Russia. 3 years of my life in Russia, with all the troubles, is like my whole life. Мои 3 года жизни в России со всеми их страданиями стоили всей моей жизни. Цветы мне говорят: прощай, головками склоняясь ниже, что я навеки не увижу ее лицо и очи край. Любимая, ну что ж, я видел вас и видел землю и эту гробовую дрожь. Как ласку новую приемлю. И потому что я постиг, всю жизнь пройдя с улыбкой мимо, я говорю на каждый миг, что все на свете повторимо. Не все ли равно, придет другой, печаль ушедшего не сгложет, оставленной